Глава 23. Под давлением эмоций. Максим, за несколько дней до последних событий. «Что эта простолюдинка себе позволяет?» — рычал Максим и несколько раз ударил кулаком в стену. Двое ближайших подручных молча стояли в сторонке, не зная, как реагировать на столь бурную реакцию своего господина. Да-да, именно господина. Ну а как еще называть человека, с помощью которого у них получилось пробиться в элитку? Если бы не отец Максима, торчать бы им в группе тьмы. А там все немного сложнее. «Макс, может, ну ее, эту швабру?» — осторожно спросил один из парней. «На тебя даже из старших групп девушки засматриваются». Павелецкий резко обернулся и окинул своего друга яростным взглядом. «Разве я спрашивал твое мнение?» — сквозь зубы проговорил он. «Может, ты теперь и девушек мне подбирать будешь?» «Нет», — сразу стушевался студент. «Подумал, что так будет лучше, прости». «Засунь свои извинения куда подальше! Валите отсюда!» Сегодня Максим всерьез вознамерился наведаться к себе домой. И если у него не выйдет получить разрешение у одного из преподавателей, он все равно найдет способ покинуть общежитие. В конце концов, у старших курсов давно отработана определенная схема. Только вот чтобы ее узнать, придется заплатить обещанием в будущие услуги. А отцу совсем не понравится, если Макс начнет разбрасываться словом Павелецких. Особенно по таким пустяковым поводам. «Но какая же стерва! Отказать! Ему!» «Да Ника должна судьбу благодарить за тот факт, что он обратил на нее свое внимание! Половина девушек Академии многое бы отдала за подобное. Правда, другая половина, скорее всего, поджарила ему задницу, но к таким Максим бы и не стал соваться. Но тут не удержался. Слишком хороша, слишком в его вкусе, а неожиданный отказ только сильнее раззадорил парня. Теперь она или ляжет под него, или сдохнет. Максим не позволит кому-то другому завладеть ею. Вышло все на удивление легко. Стоило только озвучить свою просьбу, как один из преподавателей, активно сотрудничавший с его отцом, тут же подписал разрешение. Поэтому спустя полчаса он стоял у ворот поместья Павелецких. «Открывай уже!» — рявкнул парень, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Охранник слишком долго возился с замком, чем вызвал недовольство своего господина. «Мы не ждали вас!» — оправдался мужчина. «А граф приказал никого не пускать! Меня подобные приказы не касаются!» Как только дверь открылась, Макс грубо оттолкнул охранника и быстрым шагом направился в сторону дома. В это время отец обычно разбирается с делами в своем кабинете, так что они смогут нормально поговорить. «У себя?» — коротко спросил парень, заметив служанку, подметающую входа в кабинет. «Да-да». Женщина удивилась появлению молодого хозяина. У самой двери Макс перевел дух и попытался успокоить свои эмоции. Если отец увидит его в таком состоянии, ничем хорошим это не закончится. Теперь надо было аккуратно постучать, а потом грамотно поставить вопрос перед главой рода Павелецких. «Войдите!» — послышался сухой мужской голос. Когда парень вошел в кабинет, его отец лишь мазнул по нему взглядом, после чего вернулся к изучению кипы документов, разложенных по всему столу. Сам глава рода Павелецких был высоким худощавым мужчиной с невероятно пронзительным взглядом и короткой армейской прической. Даже в своем возрасте ему совсем недавно перевалило за 60. Он по-прежнему находил время для ежедневных тренировок, как магических, так и физических. Именно поэтому никто в этом городе не смел переходить ему дорогу. Но дело было не только в силе. Иван был очень грамотным дипломатом и манипулятором. В Петербурге даже поговаривали, что если бы он захотел, давно бы мог занять место князя Разумовского. Только вот ему это было не нужно. Одно в жизни этого мужчины не удалось — воспитание сына. И в этом он винил только себя. Когда после рождения 6 дочерей Господь наконец даровал ему Максима, тот не мог найти себе места от счастья, потому и распустил будущего наследника. Азартные игры, разгульный образ жизни, пренебрежительное отношение к тем, кто в любой момент может тебя убить. Иван решил уничтожить все это на корню, отправив отпрыска учиться в академию. В конце концов, он и сам когда-то ее заканчивал. Так что Максиму предстоял тот же самый путь. Иначе он никогда не станет главой рода. Таково условие. «Что ты здесь делаешь?» — сухо спросил Иван. «Отец!» Макс сделал несколько шагов вперед, но остановился в 2 метрах от стола. «Мне нужна помощь Карима!» «Ты не услышал мой вопрос?» Тем же тоном продолжил мужчина. «Почему ты здесь, а не готовишься к тренировке? Если мне не отказывает память, она у тебя начнется через...» Он посмотрел на настенные часы. 17 минут». Чем еще мог похвастаться глава Павелецких, так это феноменальной памятью. Он без труда запоминал любую информацию, вплоть до графика рейдов отдельных групп, добычи, собранной с определенного выхода в мертвые пустоши, или точного времени пересменки любого из стражников города. Поэтому ему не составило никакого труда запомнить расписание единственного сына. «Это важнее какой-то тренировки! На кону честь рода!» Иван вздохнул и отложил бумаги в сторону. «Говори. Одна простолюдинка неуважительно высказывается о нашем роде. Она напрямую говорит, что лучше вскроет себе вены, чем когда-нибудь свяжет с кем-то из нас свою судьбу. Я считаю, что этот вопрос надо решить жестко и бескомпромиссно. Никто не должен пятнать имя Павелецких!» «Сейчас этим занимаешься только ты», — ледяным тоном произнес Иван, после чего поднялся со стула. «Тебе не дала какая-то простолюдинка, и вместо того, чтобы решить дело самому, ты решил идти жаловаться отцу?» Он подошел к окну и задумчиво посмотрел на улицу. «И когда я так запустил твое воспитание?» Максим уже понял, что совершил ошибку, придя сюда на эмоциях, и теперь ему придется расхлебывать последствия своей временной слабости. «Отец, я и пытаюсь решить все сам, просто не хочу делать это за твоей спиной!» В комнате на какое-то время повисла напряженная тишина. «Я пропихнул тебя в элитную группу. Приставил к тебе 2 болванов, чтобы оберегали твою шкуру. А ты все равно всеми силами пытаешься нажить себе врагов». Мужчина грустно покачал головой, затем продолжил. «Это последний раз в этом учебном году, когда ты прибежал в родовое поместье. Еще раз увижу тебя здесь, отлучу от семьи. Если возникнут какие-то вопросы, я пришлю кого-нибудь». Такого ответа Максим явно не ожидал. «Ну, отец!» «Лучше замолчи, целее будешь». Иван вернулся за стол и вновь погрузился в чтение. «Я тебя не задерживаю, ступай». Макс прекрасно знал, что спорить с отцом бессмысленно, особенно когда тот в таком скверном настроении. Потому он молча кивнул и вышел из кабинета. Стоило ему оказаться в коридоре, эмоции снова начали брать верх. Он и так согласился учиться в этой чертовой академии, рискнул своей жизнью ради прихоти этого старика. Но в ответ тот не готов даже на такую маленькую услугу. Ну ничего, он сам со всем разберется. Максим спустился в подвал и решительным шагом зашел на тренировочную площадку. В этот момент там тренировался Карим и еще несколько человек из охраны рода. «Карим, подойди!» — выкрикнул парень и отошел к дальней стене. Бородатый мужчина восточной внешности смерил его равнодушным взглядом, после чего отложил тренировочный меч в сторону и направился к Максу. «Господин!» — он приветственно кивнул и сложил руки на груди. «Не ожидал вас тут увидеть». «Что-то я слишком часто слышу эту фразу сегодня!» — недовольно пробурчал парень. «Впрочем, ладно, мне нужна твоя помощь». «Какая?» «Нужно разобраться с одной девчонкой. Я бы и сам ей занялся, но не хочу марать руки в крови. Да и роду это популярности не добавит». Карим без труда читал язык тела своего собеседника, поэтому сразу догадался, что истинная причина в другом. Максим просто боялся проиграть. «Что за девочка?» «Простолюдинка-одногруппница. Посмела оскорбить наш род. А большего тебе знать и не надо». Мужчина поморщился. Но не любил он воевать с девушками. Не по чести это. Но работа есть работа. «Что именно вы хотите с ней сделать?» «Схватить, вывести в мертвые пустоши и дождаться момента, когда она будет на грани отчаяния. Там вытащить и намекнуть, чтобы сделала правильные выводы». Карим слегка поморщился. Был бы Максим его сыном, его бы сейчас ждала очень серьезная взбучка. Но господин, к сожалению, менее строг в воспитании. «Мне надо получить одобрение у графа». «Не нужно тебе ничего одобрения!» Сразу же выпалил Максим. «Мой отец очень занятой человек, и я не вижу никакого смысла отвлекать его по подобным мелочам». «В таком случае вынужден вам отказать», — покачал головой охранник. Макс скрипнул зубами и сжал кулаки. Ярость снова затмевала его разум. Сначала это простолюдинка, потом отец, теперь еще и собственная прислуга пререкается. Надо было срочно брать дела в свои руки. «Карим, не забывай, что после окончания обучения отец начнет потихоньку передавать управление родом. Ты точно хочешь испортить отношения со своим будущим хозяином из-за такой мелочи? Я ведь все равно сделаю, что задумал. Только найму для этого чужих людей, не приближенных к нашему роду». Само собой, Макс вряд ли бы рискнул доверять операцию кому-то левому. А если они доложат отцу? Или страже? Нет, такой шаг был слишком опасным. А вот надавить на Карима, который связывал свое будущее исключительно с родом Павелецких, было вполне разумно. «Девушка должна будет пострадать?» «Только морально. Хочу напугать ее хорошенько, чтобы знала свое место и не смела больше пререкаться, когда я чего-то требую». На мгновение задумавшись, Карим все же кивнул. И не потому, что поддался на провокацию молодого господина. Просто он знал его характер и был уверен в том, что, не получив помощь, тот совершит еще большую глупость, которая, несомненно, скажется на репутации рода. А так, Карим все исполнит, проконтролирует, чтобы никто не пострадал, а уже потом доложит графу. Тот, конечно, по головке его не погладит, но в итоге поблагодарит. Иван Павелецкий всегда был очень умным человеком. «Я все сделаю. Только перед этим попробуйте поговорить с ней еще раз. Встретимся через 2 дня. И, надеюсь, к этому моменту это маленькое недоразумение все-таки разрешится». Макс ухмыльнулся. Видимо, решил, что смог прогнуть старого вояку. «Так бы сразу, а то отказать он решил. Ну-ну». Через 2 дня в назначенное время Карим стоял недалеко от общежития. Он искренне надеялся, что молодой господин одумается и не придет на эту встречу. Но ситуация только усложнилась. Максим появился в еще более гневном состоянии. Охранник даже не помнил, когда видел его таким в последний раз. Хотя нет, помнит. В тот день господин объявил, что его сын пойдет учиться в Академию Пустоши, отчего у того капитально сорвало крышу на несколько часов. «Пришел!» — раздраженно произнес Максим, остановившись напротив охранника. «Целью является красивая девушка с длинными темными волосами. Зовут Никой. Завтра днем пара моих знакомых выманит ее к заброшенной лавке в северной части города. Там ты все и сделаешь». «Господин, я вынужден еще раз спросить. Вы уверены, что стоит прибегать к таким жестким методам? Случиться может разное. Вдруг, к примеру, ее укусят?» Макс состроил презрительную гримасу и выпалил. «Значит, еще одним зомби станет больше! Выполняй мой приказ!» Валя продолжал выговаривать бессвязные фразы, одновременно с этим пытаясь отдышаться. Ему бы физуху поднять, тут ведь не так далеко бежать. «Успокойся и говори нормально, что случилось?» Парень прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и начал говорить. Из его рассказа выходило, что несколько студентов старшего курса нашли Нику и рассказали, что ее брат очень накосячил в рейде, и что он ждет ее на окраине города, чтобы срочно бежать из Петербурга. Девушка, как услышала, что у брата проблемы, сразу же сорвалась с места и побежала к указанному адресу. «А ты откуда об этом знаешь?» «Все на тренировке были, а я себя неважно чувствовал, поэтому пошел к лекарю, выпил настойку и лег поспать. Они, видимо, не заметили меня под одеялом, поэтому говорили так спокойно. Андрюх, не нравится мне это! Всем нутром чуя, что с нашей Никой случится беда!» В то, что Валя беспросветно влюблен в девушку, было видно с самого первого дня. Я бы мог сказать, что он просто перестраховывается, но тоже чувствовал неладное. Не такой Влад человек, чтобы избегать ответственности за свои поступки. Да и не успел бы он в неприятности влететь. Они ведь совсем недавно в рейд ушли. «Адрес?» «Войка, 18. Там заброшенная лавка, которая сейчас иногда под складское помещение используется». «Помню ее», — кивнул я. «Мы этот вариант тоже рассматривали, когда здание искали. Так, ты сейчас срочно беги в логово охотника и расскажи все Наилю. Он разберется, что делать». «А что сказать в академии?» «Пока что ничего. Сначала разберусь, что там произошло, а уже потом будем делать какие-то выводы. Беги». До нужного места добрался на лошади. Всего 15 минут, и я уже на месте. Остановился на соседней улице, чтобы не спугнуть потенциальных врагов. Тут можно было пройти между домами, так что мое появление получится незамеченным. Аккуратно вытянув меч из ножен, двинулся вперед. Можно было бы подождать охотников, которые подоспеют минут через 20. Но это было слишком рискованно. Нику явно заманивали с определенной целью. И они успеют сотворить задуманное, если я им не помешаю. Главное — не опоздать. Звуков практически не было. Только из-за спины периодически слышался топот проезжающих лошадей. Он отвлекал, мешал сосредоточиться, то и дело заставляя оборачиваться и смотреть по сторонам. Но пока что ничего подозрительного я не заметил. Впереди тихо, позади громко, и никаких криков или чего-то подобного. Будет обидно, если Влад действительно просто попробовал бежать. Не хотелось бы подставлять ребят на пустом месте, даже несмотря на то, что они тоже меня кидают. В какой-то степени. Но когда я выглянул из-за угла, все встало на свои места. Два каких-то ублюдка закидывали бесчувственное тело Ники в старую телегу, и ни один из них не был похож на Влада. Уже собрался броситься в бой, как в последний момент заметил тень, промелькнувшую с правой стороны. Прыжок. Шепот ветра переносит меня на метр вперед. А то место, где я только что был, прошивает небольшая булава. Такой попадешь, мозгов не останется. Я попытался рассмотреть нападавшего, но в этот момент почувствовал глухой удар в затылок. А дальше сознание ухнуло во тьму. Похоже, я все-таки доигрался. Перед глазами мелькали странные образы. Источники, мертвые силуэты, недовольное лицо моей госпожи. Как же раскалывается голова. Это чем меня приложили? И кто? Я даже заметить не успел. Очнулся? Со стороны послышался знакомый шепот. Приходи в себя, только без резких движений. Открыв глаза, увидел перед собой встревоженное лицо Ники. На ее лбу виднелась засохшая кровь, которая говорила о том, что она тоже получила по голове. «Что случилось?» «Тише!» — встрепенулась девушка и опасливо посмотрела в сторону окна. «Пожалуйста, говори тише». «Почему?» — все же сбавил тон, после чего приподнялся на локтях и удивленно посмотрел на девушку. «Потому что мы в полной заднице». Ника кивнула в сторону окна, в которое мне, судя по всему, надо было заглянуть. «Сказано, сделано. Я, наконец, понял, о чем говорила брюнетка. И могу подтвердить, что мы...» В полной заднице. Ведь если верить тому, что я увидел из окна, мы сейчас находимся в каком-то доме, глубоко в мертвых пустошах, а все видимое пространство вокруг занимают мертвецы. Десятки тысяч мертвецов. И как отсюда выбираться, я даже не представляю.